Глава 88, в которой повествуется о том, как праведные монахи в княжестве яшмовых цветов устроили волшебные представления, а также о том, как Сунь, Укун, Джубадзе и Шасен обрели учеников. И вот танский монах, радостный и довольный, распрощался с именитым правителем области и, сидя на коне, обратился к Сунь-Укуну с такими словами. «Просвещенный мой ученик! На этот раз ты совершил дело куда более важное, чем в царстве нищенствующих монахов, где спас детей от гибели. В том царстве было спасено всего-навсего 1111 детей, — вмешался Шасен, — а здесь, после благодатного дождя, напитавшего почву, тысячи и десятки тысяч людей заживут в достатке. Я сам в душе не могу нахвалиться силой волшебства, проникающего до небес, которым владеет мой старший брат в монашестве, а также его милосердием и благодеянием, распространяющимися на всю землю. Джубадзе при этих словах рассмеялся. «У нашего старшего брата есть и милосердие, и доброта», — проговорил он. «Но беда в том, что все это лишь показное. Так он вроде и совершает добрые, справедливые дела, а в душе таит зло. Стоит ему только побывать где-либо со мной, старым Джу, он так и норовит погубить меня». «Когда это я норовил погубить тебя?» — спросил Сунь-Укун. «Хватит, хватит!» — зло перебил его Джубадзе. «Ты всегда только и думаешь о том, чтобы меня связали да подвесили, зажарили или сварили. Вот и теперь совершил в округе бессмертного Феникса великую милость, облагодетельствовал миллионы людей. Казалось бы, можно хоть с полгодика пожить на месте, поводить меня на пиршество, чтобы я мог поесть всласть и досыта. Так нет же, торопит да торопит, скорее в путь дорогу». Танский монах, прислушавшись к словам Джубадзе, прикрикнул на него. «Ишь ты какой обжора ненасытный, дурень! Живей, шагай и не смей пререкаться!» Джубадзе не стал больше возражать. Потер морду обеими руками, поправил на плечах коромысло с поклажей и, усмехнувшись, поспешил за наставником и учениками на большую дорогу. Время летело быстро, словно челнок в ткацком станке, и снова наступила поздняя осень. Только и видно было, как на полях исчезают извилины луж, и вершины хребта оголились, и багряные листья, слетая с ветвей, как бесчисленный рой, закружились. Вянет сад, наступает пора хризантем, стынет небо громадою синий, с каждым разом становится ночи длинней, по утрам появляется иней. Каждой ночью сияние яркой луны полосой проникает сквозь окна, и под вечер все чаще над кровлями дым синеватые стелит волокна. Зеркалами озера повсюду блестят, в них студеные льются потоки. Запах яблоков белых наполнил сады, стали красными стебли осоки, мандарины на ветках еще зелены, но зато все желтей апельсины. Блекнет ивовый лист, колосятся хлеба, и косяк пролетает гусиный. У пустынных селений в цветах тростника отдыхает гусиная стая. Перед сельской харчевней куры кричат, то горох, то бобы собирая. С главы 88 и дальше стихи в обработке Северцева. Долго шли наши четверо путников, и вот опять увидели неясные очертания городских стен. Подняв плеть, танский монах протянул ее и указал вдаль. — Суню, Укун, погляди. Опять перед нами какой-то город. Не знаю только, что это за место. — Ни ты, ни я никогда там не были. Откуда же нам знать? — ответил Сунь Укун. — Вот когда приблизимся к нему, спросим у людей. Не успел он проговорить эти слова, как вдруг из чащи деревьев вышел какой-то старец с бамбуковым посохом в руке, одетый в легкие одежды, в плетеных туфлях из пальмового лыка, перепоясанный тонким пояском. Увидев его, танский монах так перепугался, что чуть не слетел с коня, однако выступил вперед и произнес приветствие, положенное при встрече. Опершись на посох, старец ответил вежливым поклоном и спросил: «Откуда ты, почтеннейший?» Танский монах сложил руки ладонями вместе и смиренно ответил: «Я бедный монах из восточных земель Танского государства, послан в храм раскатов грома поклониться Будде и попросить у него священные книги. Ныне мы добрались до ваших благодатных мест и издали увидели очертания городских стен. Но мы не знаем, что это за город. А потому я и обращаюсь к тебе, благодетель наш, с одной только просьбой — рассказать нам о нем». Старец выслушал просьбу танского монаха и ответил так: «Досточтимый праведный наставник, эта местность является одним из небольших владений, принадлежащих стране небесных зарослей бамбука, и носит название «Яшмовые цветы». Владетель города приходится сродни государю-императору страны небесных зарослей бамбука, и ему пожалован титул князя яшмовых цветов. Этот князь очень мудр и с особым почтением относится к монахам-праведникам, любит простой народ. Я уверен, что если ты, почтенный наставник, повидаешься с ним, то он с большим уважением отнесется к тебе». Танский монах поблагодарил старца, а тот удалился в чащу леса и скрылся из виду. Тогда только наставник повернулся к своим ученикам и передал им все, что сказал старец. Те очень обрадовались и собрались было помочь наставнику влезть на коня, но он остановил их. «Путь до города не очень далек», — сказал он, — «и я не хочу ехать верхом». Все четвером отправились пешком. Дошли до улицы на краю города и стали внимательно глядеть по сторонам. Почти все жители занимались торговлей. Город был густо населен, и торговля шла бойко. По внешнему виду и по оживлению, которое царило на улицах, город этот очень напоминал города серединного цветущего государства. Танский монах стал наказывать своим ученикам: «Братья мои, будьте почтительны и вежливы. Не вздумайте допускать каких-нибудь вольностей». Джубадзе, вняв совету наставника, опустил голову. Шасен прикрыл лицо. Один только Сунь-Укун шел, как ни в чем не бывало, поддерживая учителя. Люди с любопытством глазели на пришельцев. То и дело слышались изумленные возгласы: «Нам приходилось видеть добродетельных монахов, укротителей драконов и тигров, но монаха, который водил бы за собой ручную свинью и обезьяну, мы еще ни разу не встречали». Джубадзе не сдержался, обтер рыло и рявкнул: «А приходилось ли вам когда-нибудь видеть монаха, укротившего царя всех свиней?» Своим видом он до того напугал зевак, что все они повалились на землю и стали в ужасе расползаться в разные стороны. Сунь-Укун рассмеялся. «Дурень!» — крикнул он. «Скорее прячь свое рыло! Хватит тебе дурачиться! Да смотри, будь осторожен! Сейчас пойдем через мост!» Джубадзе тоже рассмеялся и опустил голову. Путники прошли через висячий мост, вошли в городские ворота и очутились на широкой улице с питейными и увеселительными заведениями, где царило большое оживление. Поистине, этот город вполне мог состязаться со священной столицей Великой Танской империи. Свидетельством тому могут послужить стихи: «Прекрасный город над рекой, стеною прочной обнесен, встав на прибрежье крутом, а край горы оперся он. К широким пристаням спеша плывут по озеру суда, не счесть товаров дорогих, что каждый день везут сюда. А вдоль базарных площадей шумят торговые ряды, харчевни, лавки и лотки полны товаров и еды. Несметная толпа людей глядит с балконов и террас. Прекрасен город, счастлив тот, кто повидал его хоть раз. Напоминает он красой столицу танскую Чань-ань. В нем также звонко петухи встречают утреннюю рань, разносчики на всех углах задорно на заре кричат, и также громко у ворот сторожевые псы рычат. Радуясь в душе, танский монах думал про себя. Видимо, никто из людей, рассказывавших о западных странах, не бывал здесь. С первого взгляда здесь кажется все как у нас. Однако, если внимательно присмотреться, то жизнь здесь была совсем не такой, как в Великой Танской империи. Видимо, не зря говорят, что есть рай земной. Дань риса здесь продавали за 4 тяня, а коноплянное масло по 8 ли 1 дзинь. Дань – мера веса около 60 килограммов. Тянь – название мелкой монеты, примерно то же, что грош. Ли – название разменной монеты чох. Танский монах окончательно уверился в том, что место это на самом деле является страной изобилия. Долго шли наши путники и, наконец, приблизились ко дворцу, в котором жил князь-правитель яшмовых цветов. По обеим сторонам дворцовых ворот были расположены казенные здания, управление наместника, судебная палата, придворная кухмистерская и подворье для приезжающих гостей. «Братья», — молвил танский монах, — «вот и управление. Обождите меня здесь. Я зайду, предъявлю проходное свидетельство здешнему правителю для проверки и отправимся дальше». «А мы что, так и будем стоять перед воротами?» — спросил Джубадзе. «Ты разве не видишь, что над теми воротами красуется вывеска? Подворье для приезжающих», — ответил танский монах. «Идите, посидите там, узнайте, есть ли сено и фураж, купите немного да покормите коня. А я повидаюсь со здешним князем, и если он предложит угощение, то приду за вами, чтобы вместе покушать». «Наставник, иди спокойно по своим делам», — вмешался Сунь-Укун. «Я сам обо всем позабочусь». Шасен понес поклажу в подворье. Служащие были настолько поражены безобразной наружностью приезжих, что даже не осмелились ни спросить их, кто они, ни прогнать их вон, а позволили им расположиться по собственному усмотрению. Но об этом мы пока рассказывать не будем. Между тем танский монах переоделся, достал проходное свидетельство и направился прямо ко дворцу князя. К нему уже спешил навстречу сановник, распорядитель церемонии. «Откуда ты, почтеннейший?» — вежливо спросил он. «Я монах из восточных земель Танского государства, послан в храм раскатов грома, поклониться Будде и попросить у него священной книги. Ныне, прибыв в вашу уважаемую страну, явился сюда только за тем, чтобы получить пропуск по проходному свидетельству и представиться вашему правителю, князю, тысячу лет ему здравствовать». Сановник тотчас же отправился доложить о танском монахе. Правитель в самом деле оказался весьма просвещенным и гостеприимным. Он повелел немедленно пригласить к себе танского монаха. Танский монах вошел в приемный зал и совершил положенный поклон. Князь тут же пригласил его подняться и занять место рядом с ним. Затем танский монах предъявил князю свое проходное свидетельство. Тот посмотрел его, увидел на нем множество печатей и подписей правителей разных стран и, с радостью достав свою драгоценную печать, тоже приложил ее к бумаге и расписался затем, аккуратно сложил бумагу и спросил: почтенный наставник государя, не скажешь ли мне, как далек путь через разные страны от твоего великого танского государства до этих мест? Я, бедный монах, не подсчитывал пройденного расстояния, смущенно отвечал Сюаньцзян. Но помнится, в прошлые годы, когда перед моим правителем явилась в подлинном образе бодхисаттва Гуань-инь, она оставила на памяти себе хвалебный стих, в котором было сказано, что путь на запад составляет 180 тысяч ли. За все время, пока я путешествую, вот уже 14 раз сменились летний зной и зимние стужи. 14 раз сменились летний зной и зимние стужи, — усмехнувшись, повторил князь. — Значит, прошло 14 лет. Полагаю, что в пути было очень много всяких препятствий. — Да как сказать, — замялся танский монах, — всего ведь сразу не расскажешь. Прежде чем достичь твоей благодатной земли, не знаю, право, сколько пришлось пережить мучений и страданий от разных зверей и дьяволов. Правитель, видимо, был очень рад прибытию танского монаха и сразу же велел придворному сановнику, ведавшему кухмистерской, заказать постную трапезу, чтобы накормить гостя. «Со мной здесь еще трое моих учеников», — робко заявил танский монах, обращаясь к правителю. «Они ждут у входа в твой дворец». «За угощение благодарю, но принять его не смею. Не могу задерживаться в пути». Но князь не стал слушать его и приказал придворным: «Ступайте живей и пригласите троих уважаемых последователей достопочтенного наставника пожаловать сюда, чтобы разделить с ним трапезу». Дворцовые служащие бросились выполнять приказания, выбежали из ворот, но на все их расспросы слуги отвечали только: «Нет, не видели никого». Вдруг кто-то спохватился: «В подворье для приезжающих сидят трое монахов. Безобразнейших на вид, должно быть, это они и есть». Дворцовые служащие направились в подворье и обратились к служителям: «Не скажете ли нам, кто из приезжих у вас высокочтимые ученики преподобного монаха великого танского государства, который следует за священными книгами? Наш властитель повелел пригласить их на трапезу». Джубадзе, сидевший тут же и уже дремавший, услышав слово «трапеза», встрепенулся и вскочил на ноги. «Это мы!» — закричал он. Дворцовые служащие взглянули на него, да так и обомлели от страха. Душа у них, как говорится, в пятки ушла. «О небо!» — бормотали они, дрожа. «Да ведь это же самое настоящее свиноподобное чудище!» Сунь-Укун, услышав их бормотание, разом схватил и привлек к себе Джубадзе. «Брат!» — злобно прошептал он. «Веди себя попристойней! Оставь свои мужицкие замашки!» Тем временем все служащие и служители обратили внимание на Сунь-Укуна. «Обезьяна-оборотень! Обезьяна-оборотень!» — зашумели они. Шосен поднес сложенные руки ко лбу в знак приветствия и обратился ко всем присутствующим. «Уважаемые господа, не бойтесь нас. Мы трое действительно являемся учениками преподобного танского монаха». «Да ведь это дух очага, дух очага!» — отозвались служители, завидев Шосена. Сунь-Укун тотчас велел Джубадзе взять коня, а Шосену коромысло с поклажей, и все трое в сопровождении слуг отправились ко дворцу князя Яшмовых цветов. Дворцовые служащие опередили их, чтобы известить о прибытии учеников танского монаха. Когда князь, подняв глаза, увидел их безобразные лица, его тоже обуял страх. Тут танский монах сложил руки ладонями вместе и обратился к нему с такими словами: «Успокойся, правитель, долгие тебе лета здравствовать. Мои ученики хоть и безобразны на вид, зато сердца у них добрые». Джубадзе, глядя из-под лобья, произнес монашеское приветствие и сказал: «Я, бедный монах, пришел наведаться о твоем здоровье». Правитель еще больше испугался. «Я принял в ученики самых простых людей», — заговорил танский монах извиняющимся тоном. «Они совсем не умеют вежливо вести себя и соблюдать церемонии. Умоляю тебя, простить их за это». Тогда князь, превозмогая страх, велел сановнику, ведавшему кухмистерской, отвезти монахов в беседку белого шелка и накормить их там. Танский монах поблагодарил за милость и, простившись с правителем, отправился вместе с учениками в беседку. Оставшись наедине с ними, он стал укорять Джубадзе. — Вот навязался мне на шею. Никакой вежливости в тебе нет. Уж молчал бы лучше. Разве можно быть таким грубияном? Ведь от твоего зычного голоса гора Тайшань может опрокинуться. «Хорошо, что я не произнес монашеского приветствия», — смеясь проговорил Сунь-Укун. «По крайней мере, хоть этим не утрудил себя». «Не в том дело», — возразил Шасен. «Он ведь приветствие произнес нескладно, да еще выставил вперед свое рыло и давай орать». «Только и знает, что придирается», — обозлился Джубадзе. «Еще третьего дня наставник учил меня, что при встрече с человеком надо осведомляться об его здоровье. Это вежливо. Сегодня я так и поступил. Оказывается, опять нехорошо. Для чего же, спрашивается, было учить меня?» «Я действительно учил тебя при встрече с людьми спрашивать об их здоровье», — спокойно ответил танский монах. «Но я никогда не велел тебе делать то же самое при встрече с князьями. Ведь не зря говорят, товары делятся по сортам, а люди по рангам. Как же можно не делать различий между знатными и простыми?» Не успел он закончить, как появился сановник, ведавший кухмистерской, со слугами. Стали накрывать стол, расставлять стулья и подали еду. Наставник и его ученики принялись молча есть.